Часть шестая. Потом она долгие дни сидела на потемневшем крыльце, глядя на поля, которые волнами катились к бело-зеленому городу. Она думала, что делать со своей жизнью. Ей 36, она красива, сильна и свободна. Годы съели страховку Джеффри. Она, скрипя сердце, рассталась с землей слева и справа от дома и даже частично заложила сам дом. После смерти мужа она не знала, чем занять себя. Ей не хватало необходимости ухаживать за ним по утрам, не хватало торопливых походов в город, коротких, но тем более ярких встреч с мясником и бакалейщиком, не хватало необходимости готовить на двоих, специально для него делать жидкую еду. Однажды, подчинившись переполнявшей ее энергии, она вышла на улицу и вскопала весь сад. Впервые за несколько лет. Она была одна в комнате, свидетельница их счастья и боли. Чтобы снова встретиться с Джеффом, она мысленно отправлялась в тот замечательный год к той яркой привязанности и дружбе. Вместо того, чтобы думать о предстоящих сложностях, она зачастую лежала, проснувшись, желая, чтобы, пусть не живой, но дышащий, настоящий Джефф все еще был рядом. Однажды днем, через 6 месяцев после его смерти, она сидела на крыльце в черном платье, скрывавшем малейшие намеки на полноту. Было бабье лето. Коричневатое золото вокруг нее, тишина прерывалась лишь шорохом листьев. На западе предвечернее солнце сочилось красными и золотыми струями по пламенеющему небу. Большинство птиц улетели, только постоянное чириканье воробья, построившего себе гнездо на капителе колонны, прерывалось шорохом его крыльев, когда он пролетал у нее над головой. Роксана подвинула стул, чтобы лучше его видеть. Ее мысли лениво текли по лону дня.